Она смотрела на него неотрывно. Казалось, даже не дышала и моргала через раз. Интересная особа. Вроде боится, но в то же время смотрит опасности в глаза. А может, просто глупая. Такое тоже не исключено, но ей позволено. С такой красоткой достаточно и одной извилины, чтобы смотреть в зеркало. «Самир Камалыч, а что вы решили по поводу свадьбы?» Практически заглядывает в рот папаша Анастасии, тем самым отвлекая Самира от созерцания красоты. Такое ощущение, что он хотел побыстрее избавиться от дочери. Странные они, эти люди. Отдать свое дитя практически незнакомому человеку, продать за материальные блага? Выше понимания. «Свадьба состоится в узком кругу», — бросил коротко и снова вернул внимание Анастасии. «Красивая». Ему уже не терпелось попробовать на вкус ее молочную кожу, растрепать светлые волосы, освободить их из строгого пучка и зарыться пальцами, ощущая их мягкость. «А где состоится празднество?» Осторожно поинтересовалась мачеха Анастасии, а последняя вдруг отвернулась в сторону, лишая Самира взгляда своих синих глаз. «Это закрытая информация. Вас там не будет». Самира начинали раздражать горе родителей, и он резко поднялся на ноги. «Мы уходим», — бросил девушке, что взирала на него, округлившимися от страха глазами, и протянул ей руку. «Сейчас? Так сразу?» — шепчет одними губами и отшатывается от него, как от открытого пламени. Самиру нравится ее робость. Это действительно заводит. Очень. «Да, сейчас. Пойдем». Вышел из-за стола, поправляя пиджак. Она неуверенно поднимается на ноги, нервно сглатывает. С надеждой поглядывает на отца. Глупенькая. Неужели действительно надеется, что этот урод в последний момент пойдет против сделки? «Мне собрать вещи?» «Тихо, с мольбой». «Нет. У тебя теперь все будет по-другому. Новые вещи уже ждут тебя». Она обнимает себя руками. Резко, надрывно выдыхает, и в синих глазах появляются слезы. «Я...» Все еще чего-то ждет, переминается с ноги на ногу. «Я так не могу. Можно мне хотя бы на одну ночь дома остаться?» «Это лишнее», — отвечает он строго, и с ее длинных ресниц скатываются первые капли. «Пойдем».